Глава 95. Предатели. В свое время Зориан немало бился над загадкой Вейерса. С одной стороны, то, что кто-то стер из памяти Зака даже малейшее упоминание о парне и вычеркнул самого Вейерса из петли, наводило на мысли, что Вейерс есть красный. Но тут вставал вопрос, как он стал полноценным путешественником во времени. Метод Зориана ему не подходил, все исследования указывали, что копирование маркера – невероятно редкое стечение обстоятельств. Добиться его намеренно чертовски трудно и опасно. Пообщавшись с Панаксетом, Зориан убедился, именно Зак был изначальным контролером петли, значит, Красный подключился позднее. Скорее всего, через временный маркер, выданный имперской короной, а значит, у него было всего 6 месяцев, чтобы войти в петлю на постоянной основе. Мог ли Вейер справиться за 6 месяцев? Он же всего лишь подросток, к тому же с нестабильной психикой и магией, пострадавшей от неудачного ритуала. И даже ритуала не показывал особого ума или талантов. Ему просто не под силу достичь нужного уровня за полгода и не с его неуживчивым характером собирать группу экспертов. Не говоря уже о том, что все это нужно было сделать втайне от Зака. Напарник даже сейчас не отличался паранойей, а в прошлом наверняка был еще доверчивей, но даже в этом случае это было бы непросто. Однако возможность была, если по каким-то причинам большую часть работы взял на себя Зак. Если он раз за разом подключал Вейерса к петле, нашел способ стабилизировать его магию и обучить скорейшим из возможных способов, если Зак договорился с Кватач Ичлом и другими мастерами магии душ, чтобы взломать и перенастроить временный маркер, чтобы его друган Вейерс мог полноценно подключиться к петле. Чтобы стать красным, Вейерсу не требовались изощренный ум и гениальность в магии, достаточно было предать Зака после того, как парень дал ему все, что в его силах. Разумеется, это были просто догадки. Проверить их в петле было практически невозможно. Вейерс был мертв, Зак ничего не помнил, остальные не знали ничего полезного, а Красный давно покинул петлю. Чтобы расследовать загадку Вейерса, нужно было сперва вырваться в реальный мир. Вот только и после выхода ситуация не стала ясней. Красный сразу по возвращению заботился о эвакуации парня и его друга-юриста. Казалось бы, аргумент в пользу теории, что он и Вейерс одно и то же лицо. Но тут подоспел Зак, сообщивший, что Зориан и Сильверлейк вернулись в следующем цикле. Да, лишившись всех воспоминаний, но тем не менее. Что по сути подтверждало, Вейерс вычеркнут из петли кинжалом и не может быть красным. И вот, наконец, Вейерс перед ними, один и без защиты. Даже искать не пришлось. Возможно, они наконец получат ответы на свои вопросы. Признаться, Зориан никак не ожидал подобного. Если это красный, то зачем ему это? Если это первоначальный Вейерс, почему Красный допустил? И что во имя всего святого он вообще здесь делает? Судя по всему, последним вопросом задались все присутствующие, включая Ильзу. Оглядев класс, Вейерс выбрал свободную парту неподалеку от Зориана и Брайма и сел, игнорируя всеобщее внимание, вызывающе громко хлопнув об столешницу извлеченными из сумки книгами. «Мистер Баранова, что вы здесь делаете?» Наконец спросила Ильза. «Что?» С вызовом ответил он. «Я пришел на оплаченные мной уроки. Какие-то проблемы?» «Вы здесь больше не учитесь?» С нотками раздражения в голосе парировала Ильза, явно сдержав вздох. Ее пальцы крепче жались на указке. «И вам это прекрасно известно?» «Ничего не знаю!» Изрядно переигрывая, помотал головой Вейерс. «Я заплатил за полное обучение и прекрасно прошел сертификацию. Мне не сообщали ни о каких изменениях. Что значит, я здесь больше не учусь?» «Вы атаковали персонал во время дисциплинарного слушания, мистер Буранова», — сказала Ильза, — «и были отчислены из Академии. Уверена, вам это известно. Так почему вы здесь?» «Ложь! Я никого не атаковал!» — упрямо ответил Вейерс. «Я утратил контроль над магией и слегка повредил мебель. Такое бывает. Уверен, вы знаете. Раньше ваше заведение не стеснялось брать мои деньги, хотя и было предупреждено о такой возможности. Мне сказали, что если никто не пострадает, и я компенсирую ущерб, то ничего страшного. Вы не имеете права меня отчислять!» «Не понимаю, почему вы говорите об этом мне». Не похоже, чтобы Ильза поверила хотя бы слову. «Решение принимала не я. Если считаете, что с вами обошлись несправедливо, обратитесь в юридический отдел». «Я так и сделаю!» — выкрикнул Вейерс. «А пока буду ходить на уроки, которые оплатил!» Зориан изумленно слушал их перепалку. «Ерунда какая-то». Вейерс, очевидно, не был красным, он не обращал внимания на него и Зака. Его душа и разум были практически не защищены, и безобразный характер был точно таким, каким его помнил Зориан. К добру или к худу, это был изначальный Вейерс, не затронутый временной петлей. Почему Красный это допустил? Он специально забрал Вейерса с другом в самом начале месяца, Зорин всерьёз ожидал, что третий спрячет парня где-нибудь в недоступном месте, но нет, он позволил Вересу прийти и устроить сцену. Зачем? В чем смысл? Зорин мог бы поискать ответы в разуме парня, но кое-какая защита у него все же была. На шее Вереса висело ожерелье с большим зеленым камнем, поддерживающее ментальный щит и поднимающее тревогу, если защита будет взломана. Зорин уже встречался с такими амулетами. Пробить щит не проблема, но сигнализация очень чувствительна. Если атаковать, скандал будет грандиозный. Не то чтобы у него совсем не было вариантов, дождаться подходящего момента и все закончится в считанные секунды. Правда, он опасался, что все это — подготовленное красным западня. Как знать, может, в разуме Вереса поджидает ментальная ловушка, или кто-то следит со стороны, готовый сдать его властям за магию разума. Не упуская из внимания разгорающийся спор, Зорин незаметно проверил окрестности, одноклассники начинали волноваться, шепотки становились громче, и практически никто не поддерживал Вейерса, что, несомненно, злило его еще сильней. «Тогда верните мне деньги!» — орал он, грохнув по парте кулаком. «У вас совсем не осталось туда? Отчислили меня и хотите прикарманить плату? Неслыханно!» «Могу сказать вам то же самое, мистер Баранова». Спокойнее и с достоинством, но тоже раздраженно ответила Ильза. «У вас совсем не осталось туда? Устроили скандал, срываете занятия. Если проблема в деньгах, обратитесь к ректору или в бухгалтерию. Не ко мне. Я лишь знаю, что вы отчислены и своими выходками тратите наше время. Пожалуйста, покиньте класс». «А вы меня заставьте!» Оранжевые глаза Вейерса угрожающе засветились. Тетрадь перед ним на парте вспыхнула. Очевидно, Красный не удосужился исправить последствия ритуала. «Заставьте меня!» Злобно выкрикнул Вейерс. «Клянусь, я тут все спалю!» «Вейерс». Ильза подняла очки и помассировала веки, впервые назвав его по имени. «Зачем вы это делаете? Не понимаете, что вредите самому себе? Если вы собрались судиться с Академией, такое поведение вам точно не на руку». «Тракмар, нет!» Внезапно выкрикнул Брайан. «Бесполезно». Его Дрейку Вейерс с самого начала не понравился. Теперь же, когда тот сорвался с нарезки и принялся поджигать вещи вокруг себя, Дрейк больше не собирался мириться с угрозой хозяину. Воинственно рыкнув, Дрейк вырвался из рук Брайана и метнулся по партам, приземлился перед Вейерсом, раскидав книги, и угрожающе зашипел ему в лицо. Отчаянно матерясь, Вейерс отшатнулся от разозленной ящерицы, шлепнувшись на задницу, во все стороны дохнуло пламя небольшого фаербола. Дрейк бесстрашно принял огонь и ответил своим. Вокруг царил хаос, перепуганные ученики рванулись из превратившегося в поле боя класса. Зак и Зорин, не сговариваясь, выбрали каждый по стороне, прикрывая одноклассников от огня невидимыми силовыми щитами и ограждающими заклятиями. Кроме них и Вейерса в классе остались лишь Ильза и Брайан. Брайан пытался оттащить фамильяр от Вейерса, Ильза погасить огонь и разнять дерущихся. Она бы наверняка заметила, что огонь удивительно удачно остановился на полпути к людям, так что Зорин добавил чуток магии разума, перенаправляя ее внимание. Это было несложно, битва сама по себе бросалась в глаза. Разумеется, упускать всеобщую панику было нельзя. Зорин молча приглянулся с Заком, и в следующий миг они атаковали. Зак обернул амулет Вейерса покровом иллюзии, Зорин же пробил ментальные щиты. Наконец Ильзе, при незаметном участии Зорина, удалось растащить сражавшихся. Брайан тут же оттащил фамильяра подальше, оглядывая, не пострадал ли тот. Вейерс лежал на полу, лишившись чувств. Зорин уже считал его поверхностные мысли, а читать память легче, когда цель не сопротивляется. Он уже собирался предложить Ильзе отнести Вейерса в медпункт, и тут она сама заговорила. «Вы двое были тут все это время?» «Да», — подтвердил Зак. «Мы знаем, какие заклятия остались на случай, если понадобится помощь». «Похвально, хотя и несколько безрассудно», — отметила профессор. «Но, увы, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Мне нужны независимые свидетели для доклада ректору, и вы идеально подходите. Когда приберемся здесь, пройдите со мной». Парни переглянулись и пожали плечами. «Превосходно». Они могут еще некоторое время быть рядом с Вейерсом, дочитывая его память, и даже отговорки не понадобятся. «Хорошо», — согласился Зориан. Ильза удовлетворенно кивнула и, погрузив бесчувственного Вейерса телекинезом на парящий силовой диск, обернулась к Брайану, чем тут же воспользовался Зак, мысленным усилием раздавив амулет Вейерса. Несчастное украшение издало последний пронзительный писк и вспышку, но иллюзия Зака не пропускала ничего. «Брайан, ты и твой фамильяр тоже пойдете с нами». «Это... учитель, я не знаю, что на него нашло. Я...» Зачастил Брайан, прижимая Дрейка к груди. Ящерица уже успокоилась, чувствуя через связь, что хозяин недоволен. «Я понимаю», — вздохнула Ильза. «Не думаю, что тебя серьезно накажут, особенно учитывая, что пострадавшая сторона Вейерс. Но тебе стоит лучше контролировать своего фамильяра. Не ты это начал, но тебя это тоже не красит». «Да», — поспешно кивнул он. «Тогда пойдем». Ильза указала на дверь. И они направились к кабинету ректора. Ильза, Зак и Зориан, Брайан с фамильяром и бесчувственный Вейерс на парящем диске. В коридоре их ждала Коджа и ещё несколько сгорающих от любопытства одноклассников. Их тут же привлекли в свидетели, объявив, что сегодня уроков больше не будет. Зориан передал контроль над телом одному из симулякрумов, полностью сосредоточившись на воспоминаниях Вейерса. «Это ты натравил Дрейка Брайма?» — спросил потом Зак. «Нет, все вышло само», — помотал головой Зориан. «Без моего участия». Допрос длился несколько часов, к концу даже очнулся Вейерс, разумеется, уже не помня о ментальном воздействии. Очнулся, выкрикнул несколько угроз и ушел, хлопнув дверью, на чем все и закончилось. Зак и Зориан решили вернуться в поместье Новида и там обсудить ситуацию. «И что-то узнал?» — спросил Зак. «Судя по твоему виду, ничего полезного». «Пожалуй», — согласился Зориан. «Как ты наверняка догадался, он не знает, кто такой Красный. Он не помнит, как его юристы эвакуировали, часть его воспоминаний тщательно затёрта». «Ещё бы», — фыркнул Зак. «Иначе бы его просто не отпустили в класс. Но вот зачем все это? Как-то мелочно. Чего хотел добиться Красный?» «Не думаю, что дело в Красном», — ответил Зориан. «Насколько я понял, наш бывший одноклассник давно это планировал. Задолго до начала месяца». «Стой, так это что, его идея?» — удивился Зак. «Если бы ты помнил Вейерса, то не удивился бы», — сказал Зориан. «Полностью в его духе. Он не был согласен с отчислением и хотел что-то сделать. Не думаю, что он предвидел такой исход. Но он определенно хотел явиться в класс и устроить скандал, бросить вызов Академии». «То есть Красный тут ни при чем?» — хмурясь спросил Зак. «Нет, просто Вейерс в своем репертуаре», — ответил Зориан. «Я даже подозреваю, что Красный потому и стёр его из твоей памяти». «Что?» — изумился Зак. «О чем ты? Не понимаю». «Скорее всего, Вейерс устраивал это каждый цикл», — пояснил Зориан. «В смысле, я приходил в класс и дрался с Дрейком Брайма?» «Ага», — кивнул Зориан. «Мы не понимали, зачем стирать память о Вейерсе, если ты и так с ним не общаешься». «Но если он всегда приходил, а потом вдруг перестал, это сразу бросается в глаза», — подхватил Зак. «Если он Красный, ему наверняка не хотелось скандалить в каждом цикле ради маскировки. Трата времени и напоминание, каким он был идиотом. Но смена поведения насторожила бы меня, если бы я его помнил». «Но это не объясняет, почему Красный позволил ему подставиться сейчас, после того, как спас его в начале месяца». «Мы не убили его», — напомнил Зак. «Да, но откуда Красному было знать?» — возразил Зориан. «Отпуская Вейерса, он рисковал его жизнью. К тому же, даже почистив его память, он не мог быть уверен, что ничего не упустил. Тупо бесполезный риск, на месте Красного я бы никогда так не поступил. Я бы спрятал Вейерса в подземелье, накачав, если нужно, усыпляющим, или Красному все равно, что случится с Вейерсом». «Ну, не знаю, так ли это», — заметил Зак. «Ты привез сюда сестру, хотя здесь куда опасней. Ее желание ты поставил выше ее безопасности». Зориан скривился, вот надо же Заку напоминать о таком. «В любом случае, даже если Красный не знает, как поступил бы ты, он знает меня. Наверное, знает. А я бы не убил Вейерса просто так, даже если он как-то связан с нашими врагами. Это не его вина. Он вообще связан с культом или басанцами?» «Нет, это все Джарнак», — покачал головой Зориан. «Вейерс даже не знает об этом». «Ну вот, нам незачем охотиться на оригинального Вейерса», — заключил Зак. «Он просто тупой мальчишка, не представляющий угрозы. Убивать его мелочно. Мы же не убили оригинальную Сильвер Лейк, хотя если она договорится с Петлевой, то доставит нам проблем». «Наверное», — с сомнением согласился Зориан. «Но все равно странно. Я думал, это какая-то ловушка, но, похоже, это не так». «Я повесил на него маячок», — сказал Зак. «Если он пойдет к Красному, не пойдет», — мотнул головой Зориан. «Красный отсек все связи с ним, предоставив ему выбираться самостоятельно. Вейерс пойдет домой или к другу юристу, ну, если Джарнак вернется к себе». Через некоторое время Зориан собрался уходить, но его планам не суждено было сбыться. На пороге особняка Новида лежал простой белый конверт, адресованный Заку Новида и Зориану Казински. После тщательной проверки они вскрыли письмо. Обычный незачарованный листок бумаги с несколькими строчками и изысканным каллиграфическим почерком. «Благодарю за проявленное великодушие. Возможно, мы все же сумеем договориться. Давайте поговорим. Назовите место и время, Вы знаете, как со мной связаться». Подписи не было, как и обратного адреса, но этого и не требовалось. Понятно, кто это послал. И понятно, что они не могут отказаться.